Да, добрый вечер. Записываю на диктофон первый раз, потому что обычно или в WhatsApp, или где-то. И буду пересылать, пробовать. Я делаю сразу вводную. Секунду. В общем, я задала вам вопрос, но, по-моему, я сейчас не буду ждать. В общем, буду писать как с нуля. Дизайн сам по себе основывается на информации, которую обычно берут для натальных карт. Там место, дата рождения и время, в принципе, у вас возьмут также это астрологи. Там же еще есть каббала и еще две науки, в принципе, которые относительно затрагивают формирование выводов по дизайну. Но, в принципе, мой опыт, с которым я сейчас уже нахожусь, ну, более года, наверное, скажем так, по дизайну, я разобралась, когда с ним прошло более года. Я так скажу, мне пока, я не могу усомниться в нем, пока подтверждается все гораздо больше даже, чем с астрологией, там, со всякими гороскопами и тому подобное. Дизайн основывается на том, что у человека есть энергетические центры внутри, такие определенные, как бы они соответствуют внутренним органам. Их 9. И они на бодиграфе изображены в виде фигур. И они либо имеют определенный цвет закрашенные, называются определенные центры, либо белые, неопределенные. Белый цвет говорит о том, что внутри человека как бы этой энергии его собственно не предусмотрено по дизайну. И он ее берет извне. Она как бы заимствованная. Или другими словами, он обуславливается от других, от мира, вот этой энергии этого центра. Под тем названием центра, естественно, который этот центр олицетворяет. Я сейчас расскажу про них отдельно. И если центр определен, то как бы можно сказать, что на этом месте смысла этого центра есть движок. И этот движок дан. И то, как это выглядит все в человеке, это как отпечаток пальца. Между этими центрами есть связи, они действуют как бы в одну, в другую сторону, либо не действуют. То есть у каждого человека вот этот бодиграф, ну, он похож на отпечаток пальца, как бы, ну, может повторяться, но шансов на то, что вы встретите человека с таким же бодиграфом, очень, ну, микрошансы. Даже близнецы, рожденные, все равно имеют разные бодиграфы. Они будут одни по типажу. Дизайн предусматривает 4 типа личности. И самый распространенный из этих типов генератор, коим вы и являетесь, Валентина. Генераторы, у них чем они отличаются от остальных и в чем их суть? Это как бы люди, которые созданы для этого мира, чтобы творить, чтобы работать, чтобы делать что-то такое, воспроизводить что-то своими силами, усилиями, энергией. И эта энергия им дана. У них есть сакральный центр, и он у всех генераторов определен. Он центр в середине живота, такой большой круг, оранжевый. А у вас он оранжевый, потому что вы генератор, генератор вы, потому что у вас он оранжевый. В общем, не знаю, что первое появилось, яйцо или курица, но фишка в том, что генераторы имеют сакральный определенный центр. Это как мотор под капотом. И у вас он дан для того, чтобы вы делали то, ради чего вы созданы. И если вы находите свое призвание и делаете то, что вам по душе, то у вас энергии должно на это всегда хватать. То есть генератор – это такой тип личности, который их очень много по сравнению с остальными больше. Это вот как муравьи в муравейнике, знаете, они созданы в этом мире для того, чтобы его строить. каждый ну, со своим даром, каждый со своим творчеством, но они шуршат, строят, шевелятся, как бы в этом их предназначение. И хорошо бы найти, какое именно, да? И когда этот мотор заводится, он заводится как энергетический такой вот внутренний. Знаете, как под капотом заводится что-то, и это называется внутренний отклик генератора. И генератор обычно слышит этот отклик, и он выглядит как будто бы такое внутреннее нутром чует, знаете, или и стратегию, которую предполагают генераторам, предлагает дизайн вести генераторам, стратегия жизни их. Это не инициировать что-то самим специально. Там, например, сидишь и говоришь: ой, слушай, пойду-ка я бизнес открою, или пойду-ка я картошку накопаю. А вот как бы откликаться. Вот про дизайн говорит, что генератор, который откликнулся внутренне, нутром своим, это самый лучший инструмент, который можно придумать в этом мире для дела, для какого-то. То есть, если, например, вы слышите какой-то вопрос или предложение, и пойдем туда, или давай это замутим, давай это сделаем, то ваше нутро внутри как бы откликнулось, завелось, вы чувствуете прилив энергии, и вот такое внутреннее как бы, то туда надо идти, даже если вам мозг говорит, что не надо, надо идти, потому что у вас уже энергия на это выделилась, и это ваша сакральная позиция, которая вас ведет. Вот. Говоря о стратегии генераторов, я повторюсь, то есть стратегия генераторов не инициировать, а откликаться. И хорошо, если бы у генераторов в окружении были люди, которые правильные вопросы задают: а хочешь, а пойдем, а давай. И у них тогда есть выбор проанализировать, услышать, завелся ли на это их мотор, нутро. Вот. Если эту стратегию применить, то это называется, ну, начать жить в эксперименте, как дизайн предлагает. И посмотреть, даже если вы, например, идете туда, где вас не отозвалось, нутро не, как бы не заграло, не завелось, не откликнулось, посмотреть, насколько результативно был поход в ту сторону, и отследить это. То есть пожить в эксперименте, посмотреть, как это работает. И часто эксперимент показывает, что чем чаще вы ходите туда, где нутро не отозвалось, и ваш мотор сакральный не завелся, тем чаще бывает обратная сторона от несоблюдения этого дизайна, стратегии этих, фрустрация такая, упадок сил, ощущение, что ты, ну, ничего не хочешь, ни на что руки не поднимаются. Вот это вот у генераторов это происходит тогда, когда они, например, живут как не по инструкции, не по своему дизайну, и очень часто просто не слышат или не хотят, или заглушают голос вот их внутренний. Например, я привожу такие примеры. Например, вы по дизайну своему, предположим, фен, и вам нужно сушить волосы, как бы, и на все, что куда надо дуть, как бы у вас хорошо откликается. А вот туда, например, где надо гвозди забить, вы тоже можете пригодиться, как бы. Но, во-первых, вы не будете лучше в этом. Во-вторых, у вас на это не заводится, как бы, внутри, ваша инструкция не для этого. И, в-третьих, вы, скорее всего, быстро поломаетесь. То есть это называется нерациональное использование энергии, причем энергии, которая не для этого. То есть энергия молотка все равно будет круче, чем энергия фена при забивании гвоздей. Поэтому если человек живет не свой дизайн, он ломается, и у него начинается вот такая вот фрустрация, как бы: не хочу, не могу, не буду, не пойму, зачем живу. Очень часто фрустрированные генераторы, они такие вот, ну, по дивану расползающиеся личности. Вот. Это что касается вашей... У вас двойная определенность. Это значит, что у вас внутри такая... Иногда может возникать ощущение, что внутри вас две личности. Ну, не всегда, но иногда есть такая... Простите, у вас уже... Что-то мы сегодня... Поздно. Значит, сейчас расскажу про центры ваши. 9 центров. Теменной и ажный центр в голове треугольники у вас не обозначены. Для вас это означает, что мир от вас не ждет каких-то великих идей, изобретений, открытий. И более того, вот этот второй центр, там центр памяти, систематизации, структуризации информации, он тоже не как бы говорит о том, что у вас там мотора нет, и структуризировать, и делать какие-то системы специальные, изобретать что-то, не стоит на это время даже тратить. То есть как, так же, как не стоит фену забивать гвозди, так же и не стоит вам думать о вещах, что вам этому миру надо какую-то интеллектуальную деятельность привносить. Вы можете быть суперумным человеком, вы можете быть с офигенским IQ, но скорее всего, вам это все нужно использовать для переработки чужого. То есть вот эти пустые коробочки, они говорят о том, что это хорошие сенсорные датчики, хорошие инструменты для отслеживания чужих концепций, чужих мыслей. То есть все, что уже изобретено и все, что уже сделано, вам с этим нужно работать и не засорять свою голову, мыслями о том, что вы должны что-то этому миру новенькое. Берите старенькое, с этим работаете, как бы так говорит дизайн. И я склонна пока что верить ему и рекомендовать этому, действовать согласно этому. Горло. Горловой центр тоже не определен в вашем случае. А третий. И это говорит о том, что, в принципе, там, где другим достаточно легко дается выражение своих мыслей, выступление на сцене, написание книг, сочинений, журналистская всякая деятельность вот такого плана, где нужно встать и донести свою мысль до людей, вы можете быть, у вас может быть внутри куча информации, но при этом вот сам центр, который создан для того, чтобы эту информацию передавать в мир, у вас он не энергетический. И это говорит о том, что не надо на него ставку делать. И если даже вас когда-то кто-то заставлял читать сочинения на стульчике там в школе и тому подобное, или заставлял что-то делать там, через себя переступать, делать какие-то людям преподносить какую-то информацию, презентовать какие-то свои проекты и тому подобное. Вот вам надо успокоиться и сказать, это не мое. И остановиться. Если у вас вдруг не так, напишите мне обязательно, я вот провяжу систематизацию, но обычно пока что у меня не было еще таких случаев, где я вижу, что бывает, что люди, например, делают что-то вопреки своему дизайну. Но это бывает иногда проживание ложного «я», когда родители, например, научили людей, например, у которых открытый эго-центр, они пытаются при этом все равно эго свое взращивать, потому что папа с мамой, например, так учили. Надо быть первым, надо быть лидером, надо сражаться там со всеми. И вот эти люди, они очень сильно проигрывают в своей энергетике. Вы тоже не энергетики. Короче, у вас нет эго-центра определенного, и это вообще не ваше вступать в конкурентные всякие игры. Там, где нужно доказывать что-то, там, где нужно включать свои амбиции, там, где нужно к первенству стремиться или там других как-то обгонять. Вообще не лезьте туда, и будет вам счастье, потому что у вас мотора там нет, а вот это сам эго-центр, он хоть и маленький, но он очень затягивает, у него такая черная дыра, которая, если человек начинает на нее ставки делать, а там нет мотора, то, конечно, это очень плохо заканчивается. Энергия начинает туда перетягиваться с других центров, со здоровья, там, с каких-то внутренних ощущений, то есть из тех центров даже, которые уже есть. И тогда начинается, перекос. Самое нехорошее – это играть с эго-центром, там, где его нет. все, что нет, это неплохо и нехорошо, это всего лишь, значит, вы в этом чувствительны, значит, вас в этом нужно оберегать, например, насчет эгоизма нужно подумать, что вам не стоит просто ввязываться вот во все такое, и насчет горла тоже. Просто не делайте ставки на то, что не нужно делать, на что не нужно делать ставки. Зато у вас вот в середине есть энергия, называется центр, G-центр. Он говорит о том, что, в принципе, вы в толпе не потеряетесь. Ваше «я», ваша самоидентификация, кто вы, какая вы, как бы вот. Ну, если толпа бежит в одну сторону, не факт, что вы побежите вместе. У вас все равно есть вот ощущение вашего «я», вашей границы. И вы всегда понимаете, что вы – это вы, а толпа – это толпа. Ну, и на это, конечно, стоит полагаться. Во-первых, это у вас есть, эта энергетика. Во-вторых, она и про любовь там, и про то, эти люди больше умеют, иначе умеют любить, чем те, которых нет этого центра. А дальше у вас сакральный центр, я уже про него рассказала. Это центр генераторов, который откликается, это то самое нутро, которое дано для того, чтобы производить в этот мир какое-то творчество, работу, какую-то энергию. И оно хорошо работает, когда работает по назначению. Центр здоровья и иммунитета слева, треугольник, тоже у вас обозначен. Это говорит о том, что, в принципе, если вы будете жить по своему дизайну и не будете нарушать какие-то свои принципы и то, для чего как бы вы вообще созданы, то ваше здоровье будет при вас, можно без шапки зимой выходить, оно вас вытянет. Помимо этого, еще у вас корневой центр нижний тоже определен. Это говорит, этот центр очень... Как бы сказать такое, он толкает энергию, он все время делает, дает такое напряжение определенное, и у вас, то есть этот центр, в принципе, активизируется очень хорошо, когда экстрим какой-то происходит, когда нужно вытянуть человека, второе дыхание, на самосохранение, на всякие стрессы и тому подобное. У этих людей, как бы, у которых он, как у вас, определён, он включается и дает вам силы. То есть на него можно положиться. На что вам тоже стоит обратить внимание, это на центр справа, треугольник, у вас эмоциональный центр открытый. И это тоже, опять повторюсь, нехорошо и неплохо. Это о том, что люди с эмоциями сильными, особенно с определенными эмоциональными центрами, у которых там есть мотор, они могут вас обуславливать. То есть, в принципе, люди, находящиеся с вами больше, чем на 2 метра, ближе. Ну и, в принципе, даже оно там, если честно, если в комнату даже входит человек с угнетенными эмоциями, с радостными, то вы обуславливаетесь от него, как бы в пустую коробку может попадать чужая эмоция. Поэтому вы эмпатичный достаточно человек, восприимчивый к чужим эмоциям. И зная об этом, понимая, что там у вас пустая коробочка, как бы такая, которую можно накидать все, что хочешь, нужно понимать, что нужно себя защищать, и вот этот мусор, если нужно, не допускать, находить людей, которые в окружении вашем экологично очень с вами обходятся, и самой себе просто экологично с собой себя вести и не пускать токсичных людей. В свое окружение. Так что с этим надо быть, любя себя, как бы, и зная о том, что эмоциональный центр открыт, себя нужно беречь от токсичных людей и самой, как бы, постараться эмоции свои беречь и класть туда только хорошее. Поэтому, в общем, так я по основным центрам пробежалась. Личность, сколько бы ни было у нее центров определенных или неопределенных, складывается из того, как между собой эти центры гармонично работают. То есть есть даже рефлекторы, четвертый тип, 1% из 100, у которых вообще ни одного центра не определен. Это люди-зеркала, они зеркалят полностью этот мир, они восприимчивы ко всему как бы вокруг, и они способны делать хорошие выводы, они хорошие, они считывают хорошо. Вот, кстати, люди, у которых эмоциональный центр открыт, они тоже хорошие, могут быть хорошими психологами, актерами и тому подобное, людьми, которые считывают другие эмоции, способны сочувствовать, понимать эмоции чужие, определять их. И люди с открытым теменным центром очень хорошо определяют чужие идеи, у кого лучше. То есть, если перед вами, например, будут другие люди с 5 разными идеями, то у вас есть достаточно оснований для того, чтобы определить, чья идея лучше. То есть вот датчики, вот эти вот, то, что нет самого центра там, это еще не значит, что вы не можете быть крутым профессионалом в этом. Вы можете быть диагностом в этом, в том, в чем у вас нет мотора. Так что это все очень интересная тема. Я вам рассказала основные азы, как бы то, что вас касается, рекомендации насчет неинициирования. Услышьте их, потому что единственный типаж, который создан, тип, который создан инициировать, это манифестор. И у него для этого есть данные. Как бы это люди с определенной аурой, такой, как знаете, таран, которым ворота ломают, вот у них такая аура. А у генераторов аура большая, такая обволакивающая. В их, если генератор хорошо работает, в их ауре очень, ну, комфортно. Если он радостный, то и рядом людям многим приятно находиться в этом всем. Много энергии, много обволакивающей энергии. Что еще рассказать такого вам интересного? Там написаны вот эти названия, где профиль с цифрами. И я не буду это сейчас расшифровывать, потому что для начала прожития в дизайне, если вы еще этим не занимались, то вам информации более чем достаточно. Хотя бы просто переслушайте по центрам раза два и просто попытайтесь хотя бы по центрам соблюсти немножко рекомендации, и то у вас жизнь может поменяться на 180 градусов. А то, что там касается вот этого вот определенности вашей, там, манифестор или там, ой, фу, манифестор, говорю, например, мученик или там еретик, 3-1 или 2-6, это все можно забить, в принципе, в интернете и просто прочитать, как этот профиль читается у вас. Но это, если честно, второй уже уровень или даже третий. То есть я даже не хочу сейчас вам голову этим забивать, потому что это то, что связь между этими центрами, каналы, и оно больше говорит о том, первая часть цифр этих говорит о том, как вы себя воспринимаете, а вторая, как вас мир типа воспринимает, какой вообще вы в этот мир пришли до рождения и тому подобное. Это очень сложные темы. Там еще третий уровень есть и четвертый, генные ключи. Я их даже близко не рассматриваю, потому что даже со своими близкими я, когда разобралась и когда с этим всем столкнулась, я поняла, что это просто бездонный колодец тем, в которую можно залазить. Так что я рассказываю то, с чем, по крайней мере, у вас есть возможность поработать, справиться и действительно поменять свою жизнь. Если будет интересно глубже, то читайте дальше по профилю, забивайте, например, профиль там 1-3 такой-то, и там будет написано примерно, что вам еще рекомендуется сверх того, что я вам рекомендовала. Вот, желаю вам разобраться с этим всем, желаю вам разобраться с собой, познакомиться поближе, смириться с тем, что в каких-то вещах человек нет, обрадоваться тому, в чем да, и все это вместе, чтобы очень гармонично заработало. Я как психолог понимаю и осознаю прекрасно, что это все эзотерическая наука, и полагаюсь я не только на нее в своих работах. Я очень люблю, когда люди меняются. И когда я стала сама разбираться со всеми этими моментами, для меня это больше символизм. Наука о символизме, если она опирается на какие-то реальные штуки, о чем жизнь мне как бы неоднократно уже говорила, намекала и показывала. Люди, с которым я уже сделала более 200, чем 200 разборов. И пока у меня не было такого, чтобы я сказала, что я засомневалась. Поэтому пока все совпадает, и я в это все верю. И верю в то, что хорошо верить в то, что тебя поддерживает. И в любом случае заставляет внутрь себя заглянуть. И я надеюсь, что вы еще переслушаете эту запись, где-то еще над ней покумекаете, подумаете, поразмыслите. Хотя бы через месяц еще раз попробуйте переслушать, а можете и сразу. То есть там есть моменты, которые просто нужно останавливать паузу, думать об этом. То есть о чем это для меня про горло, о чем это для меня про эго. И понимать, вы работаете согласно дизайну или вы работаете вопреки. И подумать, слушать, а может быть, я попробую сделать иначе, и может, тогда у меня прибавится энергии. И вот я желаю вам услышать себя, внутри себя заглянуть и найти свою гармонию. Хорошего вам вечера.